Глава 38. Когда лорд Каллины отправился с ведьмой, Нойс облегченно вздохнул. Все-таки ведьмы — это что-то. Он ведь даже не представлял себе, что леди Амори может быть такой. Актриса. Одним словом. Впрочем, настоящая ведьма и не может быть другой. И связываться с ними врагу не пожелаешь. Сейчас она смотрит на тебя с нежностью, а потом, если что пойдет не так... И им не по нраву, неожиданно оказываешься в шкуре такого вот жемчужинки. Что там у ведьмы произошло с Артом, можно было только догадываться. Хотя, зная любвеобильность демонов и страстную натуру ведьмы, можно себе представить. Так что Нойсу повезло, что и говорить. Ведь ведьма была на его стороне, а это многого стоило. Но сейчас ректора больше тревожил другой вопрос. И тревожил он его с того самого дня, как пропала, и неожиданно нашлась тетрадь с записями замеров магии Лилианы. А ведь именно тогда и сфера начала чудить. Вспомнил вдруг Нойс и опять посмотрел на сферу. «Нет, с этим надо что-то делать», – прошипел сквозь зубы ректор и схватил сферу в руки. Сфера засияла, как ни в чем не бывало. Нойс хмыкнул и задумался. А потом достал из верхнего ящика стола листок бумаги. И быстро написал. «Дружище, извини, что беспокою. Знаю, что работы у тебя не в проворот, но дело срочное. Уверен, тебе не составит труда кинуть взгляд на эту сферу. Как уверен и в том, что для этого будет достаточно трехмерной проекции, а если нет, то я готов отправить саму сферу тебе сразу, как только получу твой ответ». Ректор отложил письмо и поставил на середину стола так смущавшую его сферу. Подошел к отдельно стоявшему небольшому шкафчику и сделал незаметный глазу пас левой рукой. Дверца шкафчика раскрылась, и Нойс достал из него небольшой бесцветный кристалл в форме октаэдра. Взял его в левую руку, направил прямо на сферу и сделал пару пасов уже правой рукой. Кристалл ожил. Засветился неприятным болотно-зеленым цветом и поднялся прямо над сферой. Закружился вокруг своей оси. И когда сияние стало стихать, ректор ловко поймал его прямо в воздухе. Над сферой остались висеть ее трехмерная проекция. «Готово», – пробормотал Нойс и еще раз щелкнул пальцами, поместив письмо прямо над проекцией. Проекция живо переместилась внутрь, съежилась практически в точку, и Нойс свернул письмо. Приложил к нему перстень, служивший печатью, и отправил маг почтой. Благо, шкатулка для срочных сообщений всегда была наготове. «Ну-с, посмотрим», – прошептал он. «Если уж Силестус ничего не найдет, тогда я вообще ничего не понимаю». Силестус, его одногруппник, работал придворным артефактором в соседнем герцогстве. Не сказать, что они были особенно дружны, но, тем не менее, связи поддерживали. Собственно, Силестус и сказал Нойсу о вероломстве бывшей возлюбленной Прияны. Артефактором он был хорошим. Конечно, далеко не таким хорошим, как их общий друг, отец Лилианы. Но хорошим. Другой бы не смог так долго удержаться при дворе. Теперь оставалось только ждать. Маг-почта работала как часы, особенно срочная. Да и время сейчас не сказать, чтобы позднее. Селестус должен быть на месте. Ректор посмотрел на висящие на стене старинные часы. Часы показывали начало 7-го. Значит, уже время ужина. И Нойс тут же почувствовал, как он голоден. А обедал ли он сегодня? Похоже, что нет. Тут все так завертелось. Это проверка министерская, ведьма с ее рассказом о походе в салон леди Силии Кроновой. Потом занятие с Лилианой. Лилиана. Нойс усмехнулся. Надо же, он попал. Влюбился, как мальчишка. А ведь напрочь запретил себе всякие чувства. Что ж... Он постарается сделать все возможное, чтобы эти чувства никак не помешали его занятиям с девушкой. Сложно будет. Еще как. Ему и сейчас сложно. Но осталось подождать совсем немного. Февраль ведь не за горами. Ректор тотчас вспомнил, как Ли старательно повторяла за ним все новые жесты. Вспомнил, как лицо ее скривилось, когда она попыталась повторить самый сложный. Мага в круг. Не слишком ли большую нагрузку он дал девушке? Ведь ей было больно. А он только и сказал, чтобы она пошла и сделала ванночку для рук. Ректор скрипнул зубами. Конечно, он и сам проходил через это. Да что там! Но и вспомнил и сейчас эту постоянную ноющую боль в суставах пальцев, непривычных ко всякого рода пассам. Магия. Он бредил магией, он был ею одарен с самого детства. Но почему-то тогда Нойс считал, что этого достаточно. Ведь у него есть магия всех четырех стихий. Ректор усмехнулся. Мальчишка. Он был таким ребенком. Интересно. Если бы он тогда знал, через что придется пройти, чтобы развить все эти четыре источника, он бы пошел на это? Годы-годы бесконечных тренировок. Годы упражнений, годы медитаций. А вы говорите магия. Щелкнул пальцами и все. Как она там, его девочка? Он чувствовал ее боль как свою. И зачем он только сказал ей про морскую соль? Ведь он знал, какая это редкость. Откуда она возьмется у сбежавшей от нежеланного жениха девушки, которая еще не имеет права доступа к собственному счету в гномьем банке? Ректор порывисто встал. Выдвинул нижний ящик стола и достал оттуда маленький пакетик с солью, которую с давних пор всегда держал при себе. И почему? Почему ему сразу в голову не пришло отдать эту соль Ли? Любовался ее личиком розовыми губками, а о соли не вспомнил. Исполненный раскаяния, Ной схватил пакетик и почти подбежал к дверям. И тут сзади раздался тихий мелодичный звон.